Подданные, наверное, часа два наблюдали добродушное матерное общение своих лидеров. Да, обогатили мы тогда словарный запас друг друга порядочно. А все из-за того, что я посоветовала очередной Витькиной девушке подарить ему на Новый год книжку «Пособие для начинающих отцов» с закладкой, сделанной из теста на беременность, с двумя полосками. Для тех, кто еще не знает, это означает положительный результат. Вторую полоску дорисовывала я лично. Еле нужный цвет подобрала. Витьку тогда чуть инфаркт не хватил. Он потом еще часа два отойти не мог. А когда оклемался, всю праздничную ночь за мной с Бокином наперевес гонялся. Эх, как новогоднюю ночь проведешь, так потом и весь год. Тьфу-тьфу, чтоб не накаркать. Но если брат думает, что я за бег с препятствиями мстить не буду, то ошибается. Ох, и любим же мы друг друга. Слушающий все это время мои мысли вампир прилагал усилия, чтобы не улыбнуться, но под конец не выдержал и расхохотался. Миледи, пообещай мне, что никогда не будешь дарить мне новогодних подарков. Ну, у вас есть еще дни рождения, плотоядно напомнила я вздрогнувшему правителю. Ну так что, внучка, примешь наконец кольцо? Поспешил, но храм-лукуш сменить тему. Спасибо, улыбнулась я, протягивая руку. Перстень правителя отличался от колечка сына только массивностью и большими размерами рубина. Странно, что вампиры дарят невестам кольца, а не серьги. Серьги нельзя носить до свадьбы, пояснил старший лукуш. А задача кольца – охранять невесту. Ну а мое кольцо – заодно и символ власти. Оно указывает на то, что ты член моей семьи. Убедившись, что фамильная реликвия зубастого народа обрела законное место на моем указательном пальце, прапрадедушка расцеловал меня в обе щеки и вызвался проводить до покоев. Мне хотелось немного отдохнуть и привести мысли в порядок. Спальня идеально подходила для данных целей. Прежде чем лихорадочно кидаться искать недостающего в нашей пятерке дракона, надо все тщательно продумать и проанализировать. Ведь маги такой высокой силы довольно редки. И чаще всего они уже многого добились, а потому стоит внимательно изучить родословную ныне действующих правителей. И полезно бы спросить о блуждающих в народе слухах. Характер магии чаще всего как-то себя проявляет. Если объект наших поисков неизвестный пока самородок, то можно попросить Артура Семену сплести какое-нибудь магическое заклинание, отслеживающее именно таких выдающихся личностей. Хотя стоп. Если Нохрам Лукуш – мой новообретенный дедушка, то, может, это он? Увы, покачал головой вампир, прочитав мысли. Твой управляющий, наверное, уже объяснил тебе, что проклятию подчиняются только члены твоей семьи. Вот Ладушка, оставаясь твоей женой, все еще под него подпадает. Но ни я, ни мой сын в статусе твоего жениха не подойдем. Чтобы кто-то из нас вписался в рамки, тебе надо выйти за кандидата замуж. Однако не думаю, что это послужит выходом. Ведь вам надо подобрать последнего участника так, чтобы он обладал недостающими вашей компании способностями. Мы даже со своими окончательно определиться не можем, пожаловалась я и вкратце пересказала диалог с Артуром в малой гостиной. Вампир прищурился и внимательно взглянул на меня. На мгновение показалось, что все тело просканировали. Да, задачка, вздохнул нелюдь по окончании процедуры. У тебя действительно много чего намешано. Давай для удобства дадим способностям ведущих магов мира кодовые обозначения. Назовем дар квипрокво недоразумением. Силу либ им и до очарованием. Аэресена задира окрестим задирой или воином. Тихо-иня тихоней. А калига Авидадеса хапугой. Так вот, внучка, в тебе странным образом перемешались недоразумения, очарование, тихоня и задира. Даже сейчас я смотрю и не могу выделить главное. Сложная вас ожидает задачка. Ладно, пойдем от противного. Попробуем действовать методом исключения. А у Ладушки какие способности? У нее задира, недоразумение и, как ни странно, очарование. А какое сильнее? Не знаю. Думаю, вам надо пробыть рядом чуть больше времени, чтобы выделить друг в друге и в первую очередь себе наиболее доминантные способности. Присматривайтесь друг к другу внимательнее. Это нам уже говорили, вздохнула я. Только время идет, а решать что-то надо. А моих братьев ты можешь просканировать?» «Чуть позже», – кивнул вампир. «А пока разговор с тобой натолкнул меня на одну любопытную мысль». Он остановился, прикрыл глаза и принялся делать надо мной пасы руками. Иногда казалось, что он плетет из воздуха кружева, но при этом я никакой магии не ощущала. «Интересно, что ты только что сделал?» – спросила я, как только он закончил свой странный обряд. «Я внес некоторые изменения в магию кольца», – отозвался правитель вампиров. «Теперь оно не просто тебя защищает, но еще и поможет подобрать недостающего члена команды наряду с измерителем магического резерва и корнем драка. Только двух твоих артефактов недостаточно, чтобы успешно найти именно недостающего дракона». «Почему?» «В мире все-таки довольно приличное количество магов с 12 уровнем силы, и среди них вполне вероятно окажется бастард Дома драконов. И не один, если учесть ваш наследственный темперамент. Но, увы, встреченный кандидат может не обладать нужной спецификой дара. Теперь же мой перстень исправит это упущение. Я не знаю, кто из вас кто, тут вам надо будет самим определиться. Мое же заклинание будет автоматически вычленять наиболее характерные черты, исходящие от вас магии. И как только в поле досягаемости окажется тип с недостающими вам способностями, рубин в персте засветится. К сожалению, специфику дара он вам не покажет. А если в наше поле зрения попадется кто-то с подходящим даром, но более низким резервом или не драка, уточнила я. Ведь если мы не можем определить природу своей магии, что нам мешает присмотреться к тому, какой дар должен быть у недостающего члена команды, и методом исключения постепенно вычислить свой? Увы, вздохнул Нохрам Лукуш, я указал в параметрах заклинания обязательный отклик двух твоих артефактов и исправить не могу. Ладно, будем искать, смирилась я, подходя к родной двери. Надо радоваться и тому, что имеем. А помог мне прапрадедушка знатно. Можно сказать, голову из петли вытащил. Я зайду позже. Вампир легонько поклонился и, развернувшись на каблуках, отправился на поиски моих братьев. Я вошла в спальню. За время моих переговоров и рассуждений день за окном стал клониться ко сну. Моя комната постепенно погружалась в легкую дымку сумерек. Люблю вечернее время. Полумрак приятен для глаз и путит в душе ощущение романтики. Я зажгла на туалетном столике возле зеркала свечу, и одновременно с ней вспыхнули расставленные по комнате магические светильники. Обожаю огонь. Он помогает думать, а подумать и есть над чем. Сначала Вик со своим странным агрессивным лосем. Бронированная родительская машинка. Потом проклятие. Визиты сильных мира сего. Интересно, может, недостающий член команды к нам сам придет? Не стоит мечтать о несбыточном хозяйке, вздохнула левая полушария. Давай лучше пожелаем, чтобы невеста Мартифора споткнулась и шею себе свернула. Ехидно вставила правая. Не напоминайте. И без того тошно. Загнав неприятные воспоминания и переживания куда подальше, я снова настроилась на рабочий лад. Итак, у меня 16 дней. Ну, уже почти 15. За это время надо а. найти недостающего члена команды, б. определить собственные способности, в. узнать, где искать замки ведущих магов мира. Уж очень я сомневаюсь, что они стоят на видном месте. В противном случае их бы давно осадила орда просителей и недовольных. Потом не мешало бы продумать методы борьбы с этими самыми магами. Вряд ли они встретят нас хлебом с солью. Хотя, если приготовить отравленный каравай или соль заменить цианистым калием, то вполне может быть. Правда, я на месте магов поджидала бы гостей со снайперской винтовкой на крыше, подстраховавшись двойным рвом с крокодилами и парочкой магических ловушек. Вот такая я радушная девочка. А после драки с ведущими нужно будет придумать, как разобраться с Мартифором. Вернуться домой, сдать экзамен и починить бумер дяди Олега. Да, весело. Эх, знать бы еще, кто подкинул нам эти проклятия. Должки следует возвращать. И с процентами. Мои кровожадные мысли прервал робкий стук в дверь. «Миледи», – просунулась голова служанки, – «лорд Артур Семену просил вам передать, что прибыл лорд Арк-Ментор Морг и нижайше просит вашей аудиенции. Проводите его в тронный зал. Я сейчас спущусь. Уходить из уютной спаленки не хотелось. Во-первых, потому что не успела до конца систематизировать информацию. А во-вторых, потому что от нервного напряжения банально устала. Общение тоже отнимает уйму энергии. Очередной гость вообще на этом специализируется. Что же Арку от меня понадобилось? В последнее время мы с ним прекрасно ладили. Как только я стала претенденткой в его праправнучке, инкуб, я старалась называть Арка именно так, зная, что инкубы, хотя и не подают виду, но все же обижаются, если их неправильно называют. Как и вампир, с меня буквально пылинки сдувал. Дети у суккубов крайне редкое и очень долгожданное явление. Обычно раз, минимум два, озаряет оно бесконечно долгую жизнь супружеской пары. А потому отношение к малышам очень бережное. Родители трясутся над бесценным чадом и относятся к нему чуть ли не священным трепетом. Убить ребенка – страшнейший грех, караемый у демонов любви больше, чем смертью. Надо ли говорить, что внуки у инкубов еще более редкое явление, чем дети, а потому еще более ценное? Никогда прежде меня никто так не баловал, как Арк-Ментор Морг за прошедший год. Всевозможные балы, карнавалы, прогулки, подарки. Сначала я ко всему относилась настороженно. Все-таки инкуб был когда-то сердечным другом моей прапрабабушки. И вдруг он пытался заменить ее мною. Но глава суккубов опекал меня, как наседка-цыпленка. И постепенно нелепые подозрения отступили. Неужели весть о проклятии дошла и до него? Поправив одежду и взглянув на счастье в зеркало, я вышла в суровый жестокий мир. У двери меня ждал сюрприз. Вертер-Ментор Морг, племянник Арк-Ментор Морка, нервно топтался на месте, теребя что-то в руках. Увидев меня, он радостно встрепенулся и одним прыжком оказался рядом. «Княжна!» – прошептал он, сияя, как начищенный самовар. «Беспредел!» – проворчала левая полушария. «Никакого инстинкта самосохранения!» А ведь когда-то мы натравили на него ладушку. Хотя после пары торжественных визитов в замок предполагаемого прапрадедушки малыш напрочь перестал нас бояться. В жизни он оказался хорошим ребенком, в меру послушным, в меру шаловливым, прилежным учеником, но, как и все подростки, чрезмерно любопытным. Переходный возраст протекал у него не столь бурно, как у некоторых представителей современной молодежи, но своих казусов тоже хватало. Одно наше первое знакомство чего стоит. Правда, потом детеныш проникновенно каялся и просил прощения. Это он умеет делать почти профессионально, так как частенько лезет не туда, куда можно. За что и получает по мягкому месту тяжелой дядюшкиной ручкой. Оправившись от первого испуга и подружившись с нами, паренек теперь первым выбегал нас встречать, когда мы приезжали в замок. Каждый наш визит был для него праздником. Ведь пока гости справедливо мучились по утрам похмельем и прочими последствиями бурных ночей, неуемная энергия драконов позволяла братьям не только участвовать в празднествах, но и стоять на ушах весь день, составляя компанию племяннику правителя. А зачастую братишки были для него главными инструкторами шалостей. Мне же отводилась роль внештатной няни. Когда Арк уезжал из своих владений, то без всякой опаски и зазрения совести подбрасывал ребенка мне. Жители моего замка почему-то такие поступки инкуба окрестили злостными терактами. И ведь не боятся прохвост, что ему наследника испортим. А может, он его специально нам на воспитание отдавал, чтобы малыш набирался опыта от драконов? Кто знает. Как я уже говорила, подросток был крайне любопытным и везде лез. Ну и, конечно, начала интересоваться противоположным полом. Пару раз попытался подсмотреть за мной в ванной, за что традиционно получил полотенцем по ушам и долго ходил извинялся. Затем переключил свое внимание на молоденьких служанок. Результатом охоты великого Каа стала нервная икота у девушек и их возросшие спринтерские способности. Когда напряжение в замке достигло критической точки, братья взяли малыша под белые крыла и отвели в деревню. После чего детеныш стал смотреть на Вика и Нори, как на великих гуру. Хотя какой он уже ребенок после воспитания моими охламонами? И действительно, парень изменился, стал спокойнее и увереннее в себе. даже сел за книги. Служанок больше не терроризировал, но в глазах появился лукавый огонек и какое-то темное знание. Время от времени на его губах расцветала хитрая усмешка. Если раньше девушки посмеивались над ним, зачастую задирая, то теперь старались пробегать молча. Вернувшись, арк-ментор Морг заметил перемену в племяннике, толко улыбнулся и пожал моим братьям руки. Затем поклонился мне, поблагодарив за гостеприимство, и скрылся с Вентром в портале. Больше я их не видела. «Княжна!» – повторил племянник, робко касаясь моего плеча. За прошедшее время он сильно изменился. Теперь передо мной стоял не тощий Кощей Бессмертный со всеми признаками истощения, а молодой, высокий юноша. Кости обросли мясом и мышцами, приобретя довольно аппетитные формы. Прошла подростковая угревая сыпь, лицо возмужало, из него исчез налет детской наивности. Волосы потемнели, приобрели благородный медный оттенок, на щеках угадывалась начинающая отрастать щетина. Не тот ранний пушок, нет, эти щеки уже познакомились с бритвой, причем довольно давно. Похоже, за время нашей разлуки юноша успел восполнить и иные пробелы в образовании. Концентрация темного знания в зеленых глазах заметно возросла. Изменилась и его аура, став плотнее и шире. Теперь от молодого инкуба веяло уверенностью, силой и магией, смешанной с каким-то магнетическим очарованием. Передо мной стоял уже не мальчик, а мужчина. С возрастом красота Верта дозреет и приобретет еще более притягательность. Нынче служанки не посмели бы над ним смеяться и вряд ли убежали бы. Племянник правителя нервно переступил с ноги на ногу, отчего образ великого и могучего слегка пострадал. «Я слышал, над тобой нависла опасность», – тихо произнес он, и по моей спине пробежали мурашки. «Не страха. Нет. В последней нашей встрече голос малыша слегка опустился по тональности и оказался точно таким же, как у дяди. Интересно, это ему по наследству передалось или у всех инкубов чарующий голос по долгу службы? А быстро же здесь расходятся слухи. Любое СМИ нашего мира по сравнению с местной системой оповещения просто отдыхает». «Да, Верт, бывает», – грустно согласилась я. «Я хочу подарить тебе кое-что». Лицо инкуба вновь посетило неуверенность и прежнее юношеское смущение. Щеки малыша залил легкий румянец, и он протянул мне изящное золотое колечко с розовой шпинелью. «Я его сам сделал. Возьми, пожалуйста». «Зачем?» – опешила я, уже догадываясь, что он скажет. «Понимаешь?» – замялся Верт. «В нашем мире самым ценным является невеста». «Это я уже знаю», – перебила я юношу. «Я не понимаю, почему ты свое кольцо отдаешь мне?» Племянник правителя вновь покраснел и тихо ответил. «Я хочу защитить тебя, потому что люблю». На секунду у меня земля ушла из-под ног. Я стояла и не знала, как тактично отказать этому начинающему жизнь юноше, не потревожив сильно его чувства и не создав ему на будущее комплекс неуверенности или неполноценности. Куда я смотрела? Ведь знала же, что на свете довольно частое явление, когда юноши влюбляются в своих молодых учительниц, а девочки – в учителей. Но не придала значения, считая, что со мной такого никогда не произойдет. А теперь что? Ох, Верт, что же ты наделал? Еще этих проблем, ко всему прочему, на мою голову не хватало. И куда твой дядя смотрел, подкидывая тебя мне? Сам ведь тоже не первый год живет на земле. А Верт все стоял и протягивал мне кольцо, и рука его от долгого напряжения начинала меленько дрожать. Вот влипла, так влипла. «Верт, извини меня, это из-за оборотня?» – перебил меня инкуб. «Что?» – опешила я. «Да брось!» – сверкнул глазами юноша. «Моя раса питается не только энергией. Мы специализируемся еще и на любви. Мы ее видим, чувствуем, знаем. Кого ты пытаешься обмануть?» «А может, действительно все на матифору спихнуть?» – оживилась правая половинка. «Раз ты все знаешь, почему предлагал?» – решила я ответить вопросом на вопрос. «Лучшая защита – это нападение». «Может, я на будущее репетирую?» Вдруг спокойно пожал плечами Верт. И, видя мое недоумение, рассмеялся. «Ну, надо же мне будет когда-нибудь делать любимой девушке предложение. Я буду волноваться, не знать, что сказать, А тут такой хороший способ потренироваться. «Не поняла!» – невольно вырвалась из груди возмущение. «Я тут ответ придумываю. Боюсь, как бы твои чувства не задеть. А ты надо мной просто издеваешься?» «Да нет», – мотнул головой инкуб. «Я действительно тебя люблю. Ты не бойся задеть мои чувства. Я ведь не маленький и догадываюсь, что ты мне скажешь, что первая любовь не настоящая, что это пройдет и так далее и тому подобное. И отчасти будешь права. У нас инкубов и суккубов первая любовь всегда безответная и практически недостижимая. А нас знаменует у нас последнюю стадию взросления. Мы учимся искренне и преданно любить». «Дурдом!» – вынесла вердикт я, оседая по стеночке. «Твой дядя оторвет мне башку, а после и тебе оторвет». «Да ладно!» – поморщился юноша. «У каждой расы свои заморочки. У эльфов фун взрослым считается юноша, сумевший в одиночку взрастить поле конопли». «А?» – опешила я. «Не «а», а «о», – поправил меня инкуб. «Эльфы же владеют магией роста растений. Вот у них правящая верхушка и решила, зачем тратить силы на выращивание деревьев и прочей лабуды, если можно вложить ее в выгодное дело. Так они сразу двух зайцев убили. И юноши экзамен на совершеннолетие сдают, и прибыль казне получается. А у орков совершеннолетие признается только, когда кандидат в мужчины у эльфов этот самый урожай конопли выкрадет. А у орков мужчиной признается тот, кто отберет эту самую добычу у орков. То есть у вас первая любовь – испытание? Не совсем, но близко. Многие у нас объект воздыхания с ранних лет присматривают. Считается, чем он необычнее, тем круче. Правда, любовь зла, полюбишь, в общем, не того, кого хотел. Чувства ведь разуму не подвластны. Я боялся, что со мной что-то не так, что я какой-то дефективный, пока не встретил тебя. И тут, бац, влюбился в дракона. «Да уж, отличился», – буркнула я. «Ага», – восторженно кивнул юноша, – «мне все прочие завидуют. Целый дракон!» «Самое главное, что пока живой». «Вот именно», – подтвердил Верт. «И я не намерен тебя терять. Это ведь первая любовь превращает нас из невзрачной куколки в тех прекрасных бабочек, что ты видишь. Но ты не бойся, бери кольцо, оно не кусается. Я ведь тебя защитить хочу». «Значит, если я погибну, твое взросление остановится?» «Нет», – махнул головой собеседник, – «ведь я все равно буду любить тебя». «В таком случае, извини, малыш, но меня сегодня очень четко проинструктировали не доверять словам несовершеннолетних представителей какой-либо расы». «Слушай, а если я сделаю кольцо просто артефактом, охраняющим владельца, ты возьмешь его?» «Я не могу подвергать твою жизнь опасности. Аркментр Морг этого не переживет. Или я, если попадусь ему на глаза. Но ни то, ни другое меня не радует». «Княжна», — лицо юноши вдруг стало серьезным, — «я всю свою жизнь наблюдаю мучения дяди. Он любил когда-то вашу прапрабабку, но, сильно обидевшись, не пришел однажды ей на помощь. И теперь его почти все время гложет чувство вины. Возможно, мои чувства когда-нибудь и пройдут. Но сейчас я тебя люблю и хочу знать, что сделал все возможное, чтобы помочь любимому существу. Дай мне шанс жить с миром. А я, в свою очередь, обещаю тебе не быть идиотом и не лезть на рожон». «Сколько тебе нужно времени, чтобы переколдовать кольцо?» «Пару минут. А сможешь?» «Я студент», – ухмыльнулся Верт. «Я все могу». Будучи сама студенткой, я ему поверила. Студент – сонная, теоретически умное существо, естественно, и не желающее трудиться. В критических ситуациях, типа сессий или экзамена, рождающие шедевры. Порой преподы диву даются, как нам это удается. И что самое обидное, в трезвом уме и твердой памяти фиг повторим. «Слушай, а почему кольцо? Ведь у каждой расы свои предметы свадебного обряда. Кольца, серьги, различные браслеты, пояса, татуировки. Почему же все спихивают мне кольца? Никакого разнообразия и фантазии». «А на них теперь мода пошла», – отмахнулся инкуб. «Вот каждый и отрывается на перстнях». «Хм, весело. Такими темпами у меня палец перестанет гнуться. Если вдобавок ко всему заявится Лэри, а потом Кэсси, а ведь еще у Артура надо будет стребовать то кольцо-артефакт, что в прошлый раз в дорогу брала. и новоприобретенный пирсинь с лунным камнем надеть. Ой, мама, что же это получается? Прямо ходячий ювелирный магазин. Или еще лучше, властелин колец. Хм, хозяйка, оживилась левая полушария мозга. А ведь ты того хоббита в росте немногим обошла. Слушай, Верт, а может ты кольцо в браслет переделаешь? Предприняла я последнюю попытку навести порядок в украшениях. Как-то не хотелось постоянно ассоциировать себя с хоббитом. Тем более, что в голове крутился вариант с гоблинским переводом. Особенно тот момент, где гном мечтал о жене с квадратной головой, чтобы удобнее было ставить кружку пива. Да, неисповедимы пути женской логики. Свет, я студент, а не волшебник, укоризненно вздохнул юноша. Я пока только учусь. Извини, устыдилась я собственной наглости. Да уж, матушка, забыла пословицу про дареного коня. И спасибо за заботу. Из тебя когда-нибудь получится отличный муж. Знаю. Ухмыльнулся инкуб и вновь принялся колдовать. К месту, кстати, прорезались способности взрослеющего дракона. Я буквально видела творящуюся вокруг магию, ощущала ее каждой клеточкой души. Малыш не врал и действительно изменял некоторые параметры кольца, оставляя за ним главную функцию – защищать носящего. Хоть одной проблемы я избегну, приняв такой подарок. Осталось только поведать эту правителю суккубов, прежде чем он меня прибьет. Ну вот и все, улыбнулся племянник арк-ментор Морка, надевая мне на мизинец колечко. Только я еще кое-что хотел бы проверить. Что? Насторожилась я, чувствуя неладное в его тоне. Не бойся, ухмыльнулся вертер-ментор Морк, медленно наступая на меня. Воздух вокруг его фигуры сгустился, и я почувствовала, как начинает сконцентрироваться вокруг парня магия. Юноша призывал свою власть. Черты его стали меняться, становясь более мужественными, красивыми и притягательными. Я попыталась отступить, но ноги словно приросли к полу. Рассудок требовал бежать в противоположном направлении, но тело, попав под воздействие магнетизма инкуба, стремилось вперед. Его магия с моей, похоже, уравновешивали друг друга, отчего получалась полная неподвижность. Что за фигня? Почему, когда советник испытывал на мне свои чары, я могла им противостоять и даже двигаться в противоположном направлении, а здесь я ничего не могу поделать? Я все-таки инкуб высшей крови, хмыкнул юноша, словно прочитав мои мысли. Ой, надо будет учись на будущее. Поставим в уме галочку «Никогда не провоцировать арк-ментрморка». Верт тем временем приблизился ко мне почти вплотную. Пальцем поднял мой подбородок и, наклонившись, поцеловал. А малыш уже здорово натренировался в данном деле. Только вот текать от этого экспериментатора надо, а то за подобные опыты мне его дядя точно голову оторвет. Он и так вряд ли обрадуется, увидев на мне кольцо племянника. Мозг сразу же просчитал возможные варианты долгой и проникновенной беседы с верховным инкубом, а также вспомнил, что на стенах тронного зала есть колющее и рубящее оружие, и в кровь поступила ударная доза адреналина. Вдруг юноша испуганно от меня отшатнулся и обиженно взвыл. «Ты у меня здоровый пласт энергии изъяла!» «Чего?» – опешила я. Кровь еще продолжала стучать в висках. То ли это было последствием поцелуя Верта, то ли результатом усиленной работы сердца, которое, предчувствуя скорый разговор с арком, продолжало поспешно готовить тело к незапланированным вечерним упражнениям. Усталость и сонливость как рукой сняло. «Ты у меня добрую часть энергии выкачала!» со смесью испуга, удивления и восхищения прошептал Верт. «Нечего было экспериментировать!» – буркнула я. «Нашел крысу лабораторную!» Хотя ученые в каком-то смысле все лабораторные крысы. Только в большей или меньшей степени. «Но мне ж хотелось попробовать свои силы на драконе», – надулся парень. «Такой шанс дается раз в жизни. И интересно было, правда ли, что ваша энергия способна сделать нас самыми могущественными? Вот только в фолиантах нигде не говорилось, что вы сами можете отнять у нас всю энергию. Обещаю, что если найду по этому вопросу, обязательно тебе сообщу». «Ладно, иди, а то тебя дядя ждет». Смилостивился малыш и, подойдя ближе, боязливо чмокнул на прощание в щеку. Внимательно прислушался к себе и облегченно вздохнул, по-видимому, найдя свой оставшийся энергетический резерв в целости и сохранности. затем махнул рукой и помчался прочь.